Глава 8. Мерное покачивание телеги убаюкивало, однако спать мне не хотелось вовсе. Сначала я все ждала новых откровений от демона, но он молчал. Неизвестность нервировала еще сильнее. Приходилось напоминать себе о правилах хорошего тона. Разговор должен начинать мужчина. Меня ни о чем не спрашивали и не просили. Потому мое дело не отсвечивать. Чем я старательно и занималась? Зачем провоцировать нового хозяина моей судьбы? Пока что он вел себя неплохо, то есть не обращал на меня внимания и не трогал. Только кто знает, что случится, если его разозлить? Вон он какой мстительный. К семейству Кин собирался вернуться после того, как они выйдут из милости его императорского величества. С чего бы, кстати? Отец все рецепты, выводимые мной, тщательно переписывал себе. Не доверял или предпочитал хранить несколько копий, не знаю уж. Но даже если усадьба вдруг сгорит целиком, у него точно в схроне несколько книжец припрятано. Вряд ли от моего отсутствия что-то поменяется. Справлялись же они как-то 15 лет назад. Но мысли не подчинялись самовнушению и носились по кругу со скоростью вспугнутых крохотных пташек, вроде тех, что гнездятся в скалах по весне. Зачем мне вообще ошейник? Я никогда об этом не задумывалась. Точнее, размышления о металлических украшениях, ведь на мне не только ошейник, но и сережки, по 7 в каждом ухе. Отчего-то моментально соскальзывали на другие, более важные вещи, вроде домашних дел или заготовки трав. Точно знаю, снимать его нельзя, опасно. Даже трогать нежелательно. Большую часть времени я и не замечала тонкую металлическую полосу, благо она закрывалась одеждой. Разве что изредка задевала украшения при мытье. Помню, как-то раз попыталась разглядеть в зеркало матушки Кин. Мне было тогда 6 или 7. Она поймала меня, крутящуюся по комнате с бесценным полированным металлическим овалом в руке. Отобрала, конечно же, и подзатыльник отвесила, хотя я ничего не разбила и не поцарапала. Мне тогда здорово влетело. В основном за то, что взяла вещь без спросу. Будто мне кто-то дал бы ее, попроси я вежливо. Ну да, как же. Но теперь, вспоминая происшествие, я отчетливо понимала. Госпожа Кин отчаянно испугалась. Что-то плохое должно произойти, если я сниму ошейник. Собственно, именно это мне всегда говорили. Не трогай, не смотри на него, если не хочешь навлечь на себя беду. И сейчас демон вот так запросто предлагает его снять? Не спятил ли он? Вынырнув из теплого согретого моим же дыханием убежища, я выглянула из-за борта телеги. Каменистую неровную дорогу сменила выбитая в скалах тропа. Говорят, столетия назад могущественные маги постарались, организовали перевал для обычных людей, лишенных сил и неспособных летать. Тогда среди людей одаренные встречались куда чаще. Они были сильнее, повелевали камнем и небом, водой и воздухом. Говорят, даже бессмертными становились от того, что их переполняла энергия Ши, заменяя собой потребность в еде, сне и прочих человеческих слабостях. Не уверена, что смогла бы до такой степени отречься от мирского. Люблю покушать, хоть мне это и не часто удается. «Не вздумай выпрыгнуть на ходу», — неожиданно подал голос демон. Я и не заметила, что он за мной наблюдает. Вроде сидит себе спиной, а все чует. «Здесь очень узкий участок дороги. Сорвешься в пропасть, как пить дать». «И не собиралась», — пробормотала я вполголоса, понимая, что откровенно вру. Демон тоже это понял, но тактично промолчал. Холодало все сильнее. Покрытые вечным снегом вершины скал приближались. Сразу за ними мы сделаем перевал, где господин Джай попытается снять с меня ошейник. Мысль пугала и заставляла замирать от предвкушения одновременно. Кажется, я все-таки задремала. Очнулась рывком, сминая шкуры, которыми почему-то оказалась укрыта с головой. В лицо ударил стылый морозный воздух. Вокруг, куда ни глянь, лежал ровный гладкий снег. Лишь извилистый бугристый след от колес взрывал искрящуюся на солнце поверхность, да редкие прутья кустов торчали то тут, то там. Мы находились на плато, что резко обрывалось вниз, в бездну. На горизонте виднелись белые неровные пики скал, полускрытые туманом. «Долго не смотри, глаза болеть будут», — проворчал демон откуда-то сзади. Я выкарабкалась из теплого убежища и сползла с телеги, зябко кутаясь в жилетку. Господин Джай сидел у сложенного из камней кострища и старательно раздувал уже занявшееся пламя. Рядом лежал ворох веток, плотно перевязанный бечевкой, и стоял полный снега котелок. Как он узнал, что я очнулась? Вроде не шевелилась. «У тебя дыхание изменилось, и прежде чем ты задашь глупый вопрос, нет, я не читаю мысли, просто умею думать и слышать». «Я могу помочь», — выпалила, собравшись с духом. «Никогда не была в походах, но умею варить крупу и делать суп, то есть видела, как делают суп». «Да, признаюсь честно, я никогда не готовила, знала, откуда берется курица в бульоне, не раз наблюдала за ощипывающими птиц служанками». Проводила много времени на кухне, подготавливая чаепития для гостей, но никогда не участвовала в процессе. Пусть я не выполняла тяжелых изнуряющих работ вроде стирки или заготовки дров, мою жизнь сложно было назвать беззаботной. Если сестры занимались в основном собой и подготовкой приданого, то на мне лежала ответственность за урожай чая. Иными словами, прополка, обрезка, сбор, сушка. Кроме того, чтобы составлять рецепты, я, пожалуй, ни на что и не гожусь. И господин Джай вот-вот поймет, что совершил ошибку, купив за баснословную сумму бесполезную дурочку. «Вижу, ты очень хочешь быть полезной, но не знаешь как», — вздохнул демон, и я снова поразилась его прозорливости. Мужчина устроил котелок над мелкими весело пляшущими язычками пламени и поднялся, нависнув надо мной огромной скалой. Соблазн нырнуть обратно в телегу был велик. Но толку не будет, только отсрочу неизбежное. Господин Джай приблизился. Я зажмурилась, всем телом ощущая похрустывание ломающегося под тяжелыми сапогами наста. Демон остановился на расстоянии вытянутой руки, так что на меня пахнуло теплом и терпким запахом мужского тела и выделанной кожи. «Пожалуй, это тебя займет на некоторое время», — мурлыкнул низкий голос. И дыхание обожгло висок, а шеи коснулись шершавые пальцы. «Ошейник! Он же не собирается вот так, прямо сейчас!» «Еще как собирается!» Лопнул натянувшийся в стальной хватке шнурок. Застежки на нем не было, словно украшения замкнули прямо на мне. Одно время я удивлялась, почему оно не становится мне мало. Все же меня принесли под дверь поместья Кин в ошейнике, да так я и росла. Он же должен был в какой-то момент впиться в кожу. Но нет, казалось, он рос вместе со мной. Но так же не бывает. Я резко вздохнула и тут же задержала дыхание, испугавшись собственных ощущений. Слишком остро, слишком отчетливо. Каждый запах будто иголочками проходится по гортани, оставляя затухающий шлейф. Я и раньше отлично различала ароматы, но то, что захлестнуло меня сейчас, иначе чем какофонией чувств, назвать было нельзя. Невольно попятилась, закрыла лицо руками и чуть не упала. Демон успел вовремя, подхватил за талию и удержал. Стало еще хуже. Терпкий мужской аромат ворвался в ноздри через неплотно прижатые ладони, закружил голову, одурманил. Я качнулась, уже вперед, ближе, теснее. «Сколько же в тебе силы, пташка?» – прошептал демон едва уловимо. Потерся носом о мою щеку. Провел кончиками пальцев по следу, оставшемуся от ошейника. Кожа в этом месте стала неимоверно нежной. Каждое касание отдавалось в самой глубине тела, передаваясь по натянутым, как струны, нервам. Белые волосы господина Джая разметались от неощутимого ветра. Я расхохоталась, как пьяная, и поймала упругую гладкую прядь. Потянула на себя, осторожно, проверяя границы дозволенного даже в полубреду. «Нет, со мной решительно что-то не так». Я никогда не вела себя столь безрассудно, никогда не чувствовала столько свободы. Она переполняла меня, пузырилась, как ферментированный чай, щекотала изнутри, заставляя совершать бездумные, сумасбродные поступки, за которые мне наверняка после станет стыдно. Демон тронул губами мой рот, и все стало именно так, как надо. Не просто тронул, а прижался, приник, словно собирался поглотить целиком. Раскрыл мои губы и вторгся беспощадным завоевателем, исследуя, поглаживая небо и сплетая наши языки. Мы соприкасались только губами, но чувство было, что слились души. Все мое существо сконцентрировалось там, где хозяйничал демонский язык. Властно и настойчиво господин Джай притянул меня к себе, вжимая в мускулистое тело. Я вцепилась в меховые отвороты его плаща, задыхаясь от обилия впечатлений. Горячий сладковатый запах демона перебил все прочие, но не затмил окончательно. ледяная горечь металлического котла, разогревающегося на огне, хвойный дух веток, прелые травы, раскаленные камни, симфония запахов и вкусов, от которых поджимались пальчики на ногах, и хотелось еще глубже зарыться в надежные объятия, спрятаться от ставшего неожиданно слишком объемным и громадным мира. «Что со мной?» — выдохнула я, когда снова смогла дышать. И когда господин Джай соизволил выпустить мой рот из томного плена. «Ты обретаешь себя», — кривовато ухмыльнулся демон. «Не понимаю», — я потрясла головой и чуть не рухнула в сугроб от подкатившей слабости. Мужчина подхватил меня на руки, в два шага достиг телеги и опустил в уже остывшее гнездышко из шкур. Я вытянул часть накопившейся энергии. Она скоро восстановится, но пока ее немного, привыкай к новому восприятию. Демон быстро поцеловал меня. Ничего такого, беглое касание, клеймо, наложенное вскользь на собственность. «Откуда во мне энергия?» Я заново оглядела свои тонкие руки. Показалось, или кожа сменила оттенок с бледной немочи на золотистый? И венки, проступающие на запястьях, не синие, а скорее зеленоватые. «Я же человек, не маг, и не медитировала особо никогда, так, чтобы всерьез». Я смутилась. Стать магом втайне мечтал, наверное, каждый ребенок в нашем поселке. Но тут уж либо дано, либо нет. Если дано, можно попробовать развить, поступить в соответствующую школу искусств, усердно культивировать энергию Ши, возможно, даже когда-нибудь обрести бессмертие. Если же не дано, то хоть ты сутками сиди и погружайся в себя. Ничего, кроме хорошего сна, не приобретешь. Но демон и тут умудрился меня удивить. «Кто тебе сказал, что ты человек?»